Глава 6. Бен Гронер. Несмотря на то, что система Хилти лежала всего в 17 часах гипера от Старой Земли, ее единственная населенная планета считалась дырой, причем редкой, и желающих посетить этот промышленный уголок британского сектора Конфедерации без крайней необходимости было немного, ибо жить на планете с двумя спутниками и углом наклона ее оси к плоскости орбиты в 36 градусов было крайне некомфортно. Суточные сезонные перепады температур, буйство погоды, безумные приливы и отливы, ураганы и шторма – все это придавало своеобразный колорит даже самому короткому пребыванию на ее поверхности. Впрочем, аборигены, дальние потомки первых колонистов, искренне считали свой мир лучшим в галактике и беззлобно посмеивались над изнеженными благами цивилизации инопланетниками, которых чудом заносило к ним в гости. Правда, дальше ехидных улыбок дело не заходило. Во всем остальном ее уроженцы относились к гостям с большим уважением. Более 70% взрослого населения уже работало на предприятиях, владельцы которых проживали на планетах других систем. А оставшиеся 30% с удовольствием сменили бы работу в сфере услуг на ту, которая крайне редко предлагалась работодателями-инопланетниками на местных сайтах Галанета. Учитывая низкую текучесть кадров на предприятиях, конкурс на каждое вакантное место обычно оказывался невероятно высок. На должность инженера-технолога первой категории на завод агротехники корпорации Бетельгейзе Агроимпекс, появившуюся в начале зимы, претендовало почти 17 тысяч человек. Безусловно, далеко не всякий второй абориген имел высшее техническое образование, необходимое для работы в требующейся работодателям должности. Зато практически каждый был готов грызть гранит науки на годичных курсах получения квалификации для того, чтобы гарантированно обеспечить себе безбедное будущее. Конкурс в Angel Ships & Co. обычно оказывался на порядок выше, чем куда-либо еще. Корпорация не только возглавляла рейтинг самых престижных предприятий Хилти, но и последние 7 лет не покидала места в списке 10,000, одного из самых влиятельных ресурсов Галанета, ведущего мониторинг крупнейших компаний Конфедерации. 11 крупных производственных комплексов, научно-исследовательский институт и второй по величине демонстрационный испытательный полигон в секторе, сворачивая файл с рекламным буклетом корпорации, негромко повторил Гронер. «Итак, господин Юдин, насколько я понимаю, причин не принимать мое предложение у вас теперь нет». Владелец Angel Ships & Co., затравленно посмотрев на замерших рядом с ним новых телохранителей, отрицательно покачал головой. «Ну вот и отлично. Тогда я бы хотел начать работу над проектом Арес немедленно». «Да не дергайтесь вы так, Семен Михайлович. Поверьте, ситуация, в которой вы оказались, страшной только кажется. Не пройдет и полугода, как объемы продаж вашей, ну вернее уже нашей корпорации, возрастут раз в 10, если не больше. Я понимаю, что вам не верится. Вот скажите мне, пожалуйста, есть у вас шанс получить заказ на строительство хотя бы десятка боевых кораблей для флота ВКС, скажем, сегодня?» «Нету. Это нереально», – перестав коситься на зомби, вздохнул Юдин. «Наш реальный потолок производства гражданских кораблей малого и среднего класса». «Ну, считайте, что я его проломил. И заодно раздвинул горизонты», – расхохотался Гронер. И, скинув на локалку своего нового кабинета пару терабайт информации, вывел первый файл на голый экран. «Посмотрите-ка вот эту техническую документацию. Как вы думаете, сколько надо времени, чтобы перевести завод в Фениксе на производство вот такой машины?» Глядеть, с какой скоростью Юдин просматривает файлы, было чертовски интересно. Уже через минуту мельтешение трехмерных чертежей разных частей боевого корабля превратилось в безумный калейдоскоп. А на лице неплохого конструктора, но средненького бизнесмена появилась отрешенная улыбка. «Пока не обязательно вникать во все детали», – усмехнулся Гронер, поняв, что бывший хозяин Angel Ships & Co. с головой ушел в работу. «Достаточно приблизительного ответа». «Кречет, облегченный тонн на 20?» – не отрывая взгляда от очередного чертежа, пробормотал Юдин. «Простите, а какой смысл убирать пилотскую кабину из системы жизнеобеспечения?» «Это корабль будет летать без пилота». «Нереально», – пожал плечами конструктор. «Вернее, летать-то он, конечно, сможет. Но зачем? Это не транспорт, не прогулочная яхта, а боевой корабль. Если вы не в курсе, то еще в первый год вооруженного конфликта с циклопами использование беспилотных боевых машин признано крайне неэффективным. системы постановки помех, логические анализаторы выбора траектории и тому подобные примочки практически обнуляют их шансы на выживание. Не зря же вершиной технической мысли современности оказался тандем из кречетов и модификантов подразделения «Демон». «Семен Михайлович», – перебил разошедшегося не на шутку собеседника Бен, – «я в курсе всего того, что вы мне пытаетесь вдолбить. Этот кораблик разрушит все современные стереотипы и окажется силой, способной похоронить миф о незаменимости демонов». «А почему вы в этом так уверены?» – удивился конструктор. «Думаю, определенные причины у меня есть», – взглядом показав на обоих зомби, усмехнулся Гронер. «Вы ведь не можете не понимать, насколько технически продвинуты ваши телохранители. Так почему вы сомневаетесь в том, что следующий проект окажется хуже?» Вспомнив про процесс знакомства с зомби, Юдин поежился. «Не знаю». «Вот. А я знаю. Повторю вопрос еще раз. Сколько нужно времени, чтобы со стапелей завода «Феникс» и сошло десятка два вот таких кораблей?» «Дней 25». «Отлично», – обрадовался Бен. «Еще вопрос. За какое время вы сможете построить рядом со сборочным цехом номер 6 вот такое сооружение?» «Недели полторы», – посмотрев очередной чертеж, ответил Юдин. «Если заменить подземную часть надземными этажами, то уложимся в неделю». «Нет, полторы меня вполне устроит. Что ж, можно начинать работу». «Простите, что еще раз возвращаюсь к тому самому вопросу». В глазах конструктора мелькнуло отчаяние. «Вы обещаете, что с моими внуками действительно будет все в порядке?» «Семен Михайлович, задумайтесь, какой смысл мне обманывать своего нового компаньона? Без вашей помощи я не смогу реализовать свой замысел, вернее, смогу, конечно, но потеряю много лишнего времени, а его у меня нет. Поэтому выбросьте из головы все эти глупости». «Да, но эти монстры рядом с ними». «Эти монстры – отличные телохранители и прекрасные няньки. Поверьте, следующие полгода своей жизни ваши внуки будут с восторгом вспоминать не один год. Ведь благодаря мне все это время они проведут, развлекаясь на самых известных курортах Конфедерации. Разве это не прекрасно?» «Я готов с вами сотрудничать и без таких радикальных мер», – угрюмо пробормотал Юдин. «Простите, но я в этом не уверен», – вздохнул Бен. «Увы, ограничить ваши контакты с окружающим миром я не в состоянии. В моих планах вы, де юре, останетесь первым лицом корпорации. Альтернатива – ваше исчезновение – может вызвать море совершенно ненужных вопросов». «Да, но новые телохранители могли бы…» «Мои зомби – не панацея. При существующем уровне техники и технологий вы сможете практически в любую секунду связаться с МБ, если захотите. И никакое количество андроидов за спиной вам не помешает. Единственный способ заставить вас этого не делать – заставить бояться за жизнь тех, кто вам действительно дорог». «Да, но что изменится через полгода? Если я вас правильно понял, то их путешествие продлится именно столько?» – сгорбившись, спросил бывший хозяин Angel Ships & Co. «Месяца через 4 вы поймете, что значит зарабатывать деньги», – усмехнулся Бен. «Очень большие деньги. И тогда у меня пропадет необходимость пользоваться такими рычагами давления». «Я зарабатываю достаточно много, чтобы ни в чем себе не отказывать». «Вам кажется, Семен Михайлович. 40 миллионов годового дохода для корпорации – это смешные деньги. Вместе мы заработаем в 20 раз больше, я вам это обещаю. Мало того, все потери Angel Ships & Co., связанные с перепрофилированием заводов и строительством новых корпусов, я оплачу из своего кармана. И если за 12 месяцев мы не сделаем хотя бы 200 миллионов, то я навсегда пропаду из вашей жизни, не забрав из бюджета корпорации ни кредита. Вас устроит такое предложение?» «И при этом с моими близкими все будет в порядке?» – недоверчиво поинтересовался Юдин. «Да», – кивнул Гронер. «Только у меня будет единственное условие. Этот год вы должны работать так же добросовестно, как и раньше. Договорились?» Новый компаньон Бена задумчиво посмотрел в потолок, укусил себя за губу и решительно протянул Гронеру руку. «Год. Затраты на вас. Я согласен».